Ха, кстати, некоторые из противников были литыми, но все слабаки, порой с изначально расколотыми дарами. Противники едва начали приводить приговор в исполнение, а в наших руках появлялось оружие, когда наверху загорелись звезды. Первыми стремительно падали снаряды, переполненные духовной энергией. Небо! Взревел император. Вокруг него нарастала черная аура, и драться с ним я не собирался. На примере Маркуса видел, сколько ударов, которые в иной ситуации окончили бы битву, выдерживает подобная броня. Воронцов может прыгнуть на укрепление и начать всех раскидывать. Позиции противника накрыли столбы ослепительного света, так что нам пришлось усилить щиты просто для защиты от этой мощи. 4 удара пришлось на группу перед нами, а еще 1,5 на обходящих сзади. На слабых одаренных и технику, взявшую нас в кольцо, падал плотный ливень снарядов. Каждый из них вызывал мощнейший взрыв, от которого могли защитить только действительно прочные барьеры. А были такие далеко не у всех слабаков. Впрочем, мы не били около сгрудившихся союзников, стоящих лицом к лицу с заговорщиками. За несколько секунд умерло больше 100 магистров и 1000 мастеров или боевых магов, схватившихся за пушки. Даже те из резерва ликвидаторов или регулярной магии, кто пережил ударную волну и не попал под осколки, оказались контужены. А из портала позади меня вышел серый рыцарь, неся в руках здоровенную квадратную пушку, похожую на старые экспериментальные плазменные орудия. Только ствол у нее выглядел как дюза реактивного двигателя с конусом в центре. «Ты не заслужил легкой смерти, больной психопат, но я не могу долго с тобой возиться». Пока я говорил это, до предела усилив громкость, в оружии собралась зеленоватая мощь. Для максимальной эффективности оно требовало собранные и отфильтрованные нами остатки энергии. Император, пытавшийся сдержать обрушившийся на него столб света, уставился на орудие и достал из хранилища щит. Выстрел. Подобие зеленого лазера всего полметра в диаметре странным образом даже имело отдачу. Сырого рыцаря с нашим творением швырнуло назад в портал, как раз когда пушка отработала предельный разовый заряд и раскалилась. Как хорошо, что я нашел тот кристалл, а потом разворотил весь горный склон в поисках таких же. Гудящий от чудовищной мощи луч пробил щиты Воронцова, барьер брони, мифриловые щиты, доспех дважды, насквозь. Забрал жизнь находящейся точно на линии огня сестры императора, которая спряталась за его спиной и держала барьер сверху. Противники на мгновение замерли, смотря как вниз падают 2 могущественных бойца. Жаль, пушка чудовищно перегрелась и даже на остывание тратит сейчас немало энергии. А еще в следующий раз ее будут атаковать первым делом. Что хуже для противника, барьер над ними ослаб. Занявшие рассеянный строй грандмагистры гибли. Все более слабые в зоне поражения луча испарились, не оставив даже праха. Сгинуло даже 2 архимага, и я с радостью помог третьему. Гелиас выпустил луч, окутав световую сферу, кажется, отца текущего князя Трубецкого. Сын, конечно, попытался встать на пути луча, прикрыть, но в итоге просто лишился своего щита. Вот присутствующие повелители не только выжили, но и прикрыли других. Правда, обошлось им это дорого, и я не собирался их щадить. Сразу после 2 выстрелов Гелиасом я вытащил молоты. Лучевые атаки сошли, остальной ливень еще продолжался. Повелитель из Воронцовых прикрылся щитом, но мне-то что? Я перевел систему помощи в прицеливании на ноги. Громыхнуло, и щиты не выдержали. Броня защитила конечности. Тем не менее одаренный кувыркнулся в воздухе и выронил щит. Инициатива была наша, огонь открыли все. Саванпосты репликами Гелиаса и другими пушками ударили по силам, что стояли слишком близко от союзников. Я разглядел 2 последовательных выстрела в исполнении Михаила, усиливающего кинетическим даром и так мощную пушку. Минус еще 2 магистра в тяжелой броне ликвидаторов. Пусть и дерьмовой на фоне той, в которую облачились князья. Задетые осколками вертолеты почти все упали, а затем начался полный хаос. Император убит, смерть изменникам. Мои машины выходили из портала, принявшись за уцелевшую технику и прочих выживших. Следовало избавиться ото всех, кто мог нести мощные пушки и опасную взрывчатку. Сильви вновь словно примагнитилась ко мне. Вам все равно не победить всех, убить их, или они придут за вашими семьями. Князь Оболенский голосил, а его родовой недоповелитель, видимо, решил сначала добить Константина Вяземского, выпускающего десятки теневых конструктов в виде птиц. Занес меч и окружил себя некой силой пространства. Ох, Артур предупреждал об обладающем невероятно мощными пространственными клинками, которые легко прорывают защиту. Думаю, не слабее ударов Зери, что пусть сейчас ниже энергетическим рангом, зато обладает полноценной Д-энергией. Незащищенного толстым куском мифрила на все тело он перерубит на раз, и Артур метнулся защищать сильнейшего в роду Вяземских. Зеленоватая сила смерти ударила во вражеского повелителя. Артур все же не переметнулся, хотя у меня бывали опасения. Все же верность роду, что бы тот ни творил, воспитывают с детства. Мелькнул отданный мной адамантовый клинок, и пространственное лезвие разбилось под потоком силы и артефактной защиты. Пока вокруг меня разгорался хаос и все отстреливали мощнейшие артефакты, я следил за их боем краем сознания и увидел, как князь Сабуров, метнувшийся было защищать Вяземского, сменил направление. Заискрили молнии, хотя дар знакомого мне Сабурова не наследовался, просто совпадение. Атакуя он повелителя Оболенских, тому бы не поздоровилось, но князь перенаправил атаку. Зря я пощадил дальнюю ветвь предателя. Артур, сзади. Не успел, клинок уколол в спину, и тут я усмехнулся. Из всех вариантов, противник ударил именно по скрытой под одеждой мифриловой броне. Еще больше смертей, вздохнула Сильви, проследившая за моим взглядом. Мне не нравится, что решились даже после удара. Эй, лучше помогите мне, крикнула Сирин. Нас всех накрыло огромное поле, вытягивающее силу. Глава 17. Где-то у портала в регионе Айовы, Ярина подрагивала и буквально дышала силой, уничтожившей трон, который она возвела себе на пригорке, собранном из обломков техники. Вокруг простирался лес странных деревьев, которые источали скверну, преобразовывая энергию нового мира. Портал был совсем рядом. Вокруг него копошилось множество монстров, а осколки, всплывающие из-за границы реальности, впитывались в него и усиливали. Она открыла портал и создала новый якорь, что позволит тьме проходить быстрее. Правда, скорость удручала, но альтернатив не было. Желательно было ускориться, а поддержание портала помогало прокладывать тропу меж мирами. Мой дар там, моя душа, мне нужно его забрать, уничтожить ее, убить, разорвать, и его, пламя, боль. Я должна отомстить. Ярина готова была сорваться, но цепь не позволяла, и ей вновь ответил голос, на языке, который она не слышала прежде, но прекрасно понимала. Ее научили они, это и различает нас, не позволяя ярости захлестнуть тебя, будь выше этого. Я должна, пусти, хочу порвать их, во имя вас, во имя нас. Властный голос вновь оборвал ее, и в нем слышалось беспокойство. Нет, не смей перечить моей воле, несовершенное создание. Яд нашего врага проникает в твою душу, отбрось его, прими новый дар. Нет, ни за что, он мой, это моя душа, любая иная сила уступает, и я должна отомстить. Настало несколько секунд тишины. Ярина уже поняла, что не в полной мере подчинена им, осознала, что неугасающее пламя не сожгло ее душу только благодаря той же вещи, и она была уверена, что ее отобрала одаренная с земли, которая вновь была в этом мире. Ты будешь мстить, будешь покорять во имя нас, объединишь несовершенных, низших, поможешь им, но сейчас ты должна завершить портал, сделай или умри. Постараюсь быстрее, ответила она и глянула в сторону массивной гуманоидной фигуры, что стояла неподалеку. Степан Симский в прошлый раз не справился, упустил идеальный шанс, когда цель была не в невероятно хорошо обороняемом городе, а посреди лесов. Высвобождая злость за ошибку, она пустила в него волну скверны, которая оторвала слуге ноги и отправила в стометровый полет. Убивать не собиралась, приказала не защищаться. Тот рухнул на землю, немного отдохнул и регенерировал, использовав тела ближайших низших тварей. Симский безмолвно вернулся на место стража и замер. Скучно, да чего скучно, но я все сделаю, и тогда вы позволите мне уничтожить всех. Да-да-да, совсем немного осталось. Очистим зараженный мир, соберем все необходимые. Ха-ха, Розирис, Лерис или кто там придумал это, вы будете рады, осознав, что помогли. Вознагражу, как только присоединитесь к нам. На территории их страны были иномирные трофеи. По случаю они содержали много материалов, которые оказались изменены или применены на иные цели в прошлом мире и отсутствовали в этом. Кое-что удалось украсть в Аргентине и в Бразилии. За ними уже никто толком не следил. Что-то просто забылось, но особые плетения высшего порядка позволили найти нужное. Ее личные враги ответят за 3 столетия агонии. Сабуровы нас предали, и Воронцов это знал. Сейчас стало очевидно, что их позиции не атакуют. Зато Вяземские и Черкасовы получили удар с совершенно неожиданного направления. Ливни магии и гранатометный обстрел обрушились на младших гвардейских. Пусть нижняя планка пришедших была на уровне сильных магистров, но род принес лучшие боеприпасы. Тех, кому не повезло стоять бок о бок с Сабуровыми, прирезали. Вяземские и Черкасовы потеряли по одному из грандмагистров. К счастью, Артур заметил удар, пришедшийся на броню из мифрила и не позволил коснуться себя молниями. Развернулся и, резко надавив силой на предателя, полоснул его мечом по плечу. Правда, тоже не пробил броню, а еще не смог додавить пространственника Оболенских. Кириллу напомнила Сирин, что рывком попыталась достать повелителя из Воронцовых, который орудовал ослабляющей силой тени. Вот только и он сам отстреливался пушкой, запускающей невероятно мощные синие сгустки плазмы, и его прикрывали другие. Сирин врезалась в мощные коллективные барьеры. Увы, обеих фиктивных повелителей убить сразу не получалось, и Воронцов отошел дальше, накрыв сразу всех нас масштабным полем темной силы. Даже наши атаки в полете немного слабели. Ладно, Вяземские и Артур разберутся без нас, а мне надо разделаться с династией Узурпатора. Потоки снарядов бесчисленных пушек сошлись на одной цели. Стоявшие на земле танки и противовоздушные горынычи только и делали, что лупили по барьерам одаренного, лишь бы его утомить. Гелиос я перезарядил сразу, благо мы успели изготовить к нему немного запасных батареек. У меня осталось еще 3 выстрела без затрат личной силы. Инициативу вначале мы развили неплохую, устранив или ранив много людей. Пока оружие остывало, я рванул вперед, встретив на пути ветрового грандмагистра с 2 мифриловыми клинками и в сияющей кольчужной броне. И в этот же момент я ощутил контакт с менталлистом. Думаю, тем самым, что когда-то стер мне минуту памяти. Это он зря. И хотя я мог просто не пропустить контакт, знал, как от этого защититься, но не стал мешать. Сирин в душе уже нет, но у меня много мощной энергии и техник. Я сжег солидную часть резерва, послав через установленный ментальный канал импульс силы. Одновременно с этим опускал темно-синий меч на блок ветрового одаренного. Тот был в полумаске и ухмылялся. Наверняка просчитывал ходы и видел, что я без Стикса. Его душу покрывало очень плотное поле, защитными артефактами обвешался как гирлянда, и сейчас жег на них просто неприличное количество энергии. Пусть так, активация альвийского артефакта из сокровищницы, перекачка энергии накопителя, и добавим пару слов на языке девов, влив силы, разрушение материи. Грандмагистра разделило надвое, его перерубленные мифриловые клинки падали на землю, а на кромке моего клинка полыхала серовато-алая сила. Меч, который я назвал «Грань», оправдал абсолютно все вложенные в него усилия, а менталист вон он, издержавшихся под чужой защитой, тоже падает на землю. Аура вроде есть, но человек обратился безвольной куклой, разум сгорел. Как учила Сирин, если ты небожитель и не уверен, что ты более могучий менталист, чем противник, то никогда не пытайся насильно соединить разумы. Вероятно, ты огребешь через свой же канал. Усиление Сильвии тоже изрядно помогало. У противника даже толком не было времени ответить моей технике. Я видел, как лазурные кусочки кварца Лины вместе с плазменными шарами Екатерины бомбардируют щиты Александра Воронцова. Вокруг наиболее знакомого мне представителя династии узурпаторов бушевала темно-серая буря, которая легко перехватывала и давила лазурные камешки, буквально гасила удары молнии и плазмы, а зеленоватая, иномирная сила тянулась к ним. Плотный обстрел не позволял Александру приблизиться и развернуться в полную силу. Хотя тот пытался, скорее всего, заготовив что-то крайне неприятное. Но справиться с таким обстрелом он был не в состоянии. В том числе Давид ментальным даром старался ударить по разуму, и именно по нему лупили крупнокалиберные пушки. Я видел, что его защита неумолимо сдает. А как только он пытался нанести значимый удар, по команде света включался замыкатель, и вражеский залп бессильно разбивался о неодолимый барьер. Вот только его запас энергии не бесконечен. Я перестал отвлекаться на чужие бои и ускорился, стараясь прикрыть Сирин, погрязший во множестве атак. Вот теперь я достал Стикс, и ударная волна полоснула одного из архимагов по спине в самый важный момент. Эффект был слабым. Они знали, с кем собираются воевать, но противник промедлил на четверть секунды. Сирин оказалась рядом и убила очередного архимага, проткнув новым копьем броню на животе и включив лезвие косы так, чтобы оно вышло из головы. Вот только нас окружали. Выжившие перегруппировались и заняли оборонительные позиции, блокируя бегство и стараясь не допустить нас к ключевым фигурам. Да мы и не торопились, взяв передышку, чтобы не уставать слишком сильно. Нас накрыло множеством атак. Впрочем, я на флайере вывез из портала тяжелый щитовой блок, способный служить защитой поместья. Удары стиксом и пространственные клинки отбивали желание врагов лезть в ближний бой, они стали брать щиты на истощение и ломать мою технику. Мир практически скрылся за световой мешаниной и приходилось помогать перегруженному артефакту. Сильно напрягали удары их мощнейших орудий, нечто не хуже молота по условному урону в минуту. Оно тратит много наших сил. Барьеры сейчас сдадут, предупредила Сирин. Готовы? Еще бы, крикнули мы оба, приняв нагрузку на щит. Флайер вернулся в карманное пространство. Вокруг развернулись кольца телепорта, и мы переместились намного выше, смотря на стихийный апокалипсис, развернувшийся под ногами. Враги могли вычислить точку выхода из портала, но им это ничуть не помогло. Противники старались занять позиции так, чтобы по ним нельзя было ударить с неба, кроме тех, кто работал артиллерией и ошибочно отошел от нас. Сирин уже пустила выстрел из двух звезд в повелителя Воронцовых. Они осознали свою оплошность слишком поздно, группу магов накрыл новый ослепительный луч. Да, у них было полно артефактов, прорва той же энергии возвышения, и они пустили в ход все до капли. Но защита от спутникового оружия обошлась им слишком дорого. Выстрел Гелиосом поглотил бегущего, вымотанного повелителя, который старался мешать мне и основным силам. Из миниатюрного солнца он вылетел одним куском, но шлем сдал, перегретая броня расплавилась. Прикрывавшие его грандмагистры, в том числе с пространственными щитами, также погибли. Увы, остальное смешалось в сплошную свалку. И особенно большие проблемы были у нашего аванпоста, который очень уж хотели раздавить. Мы вернулись в битву, но в какой-то момент перегруженный замыкатель не запустился, а обычные щиты рухнули. Полетевший ярко-синий шарик сверхмощного артефакта разорвал тело Давида, а молниевая атака обрушилась на Николая, повалившегося на землю. В таком хаосе, я не знал, мертв ли он, но остальные атаки успели отбить. Сирин встала на защиту, а я с мечом влетел в одаренного молнией. Просто телепортировался ближе, он не успел среагировать. Разрушение материи. Слова отнимали много силы, зато толстая стальная броня его не спасла, клинок отсек его голову. Возникшие в воздухе серые рыцари и новые орудия быстро оттеснили лезущих на барьер. И опять же один геомант-грандмагистр не успел среагировать. Огромная машина вбила его в землю ударом ноги. Я не стал в него стрелять, просто приказал роботу раздавить наглеца. Грохотнул рейлган бастиона, и в броневике подтянувшихся ликвидаторов появилась новая дыра почти насквозь через корпус. Лазерные турели сбивали пущенные по нам микроракеты. Я даже пустил монолиты. Тяжелые роботы окружили аванпост и уверенно уничтожали людей, которых гнал на смерть приказ. Наверняка подкрепленный посылом, наказание за неподчинение понесут ваши семьи. Тут даже боевые маги на машинах появились. Очередь из одной рельсовой мелкашки монолита сбривала весь отряд. Людей применили как мясо, лишь бы противник потратил на них каплю энергии. Тем не менее ситуация стабилизировалась почти. Оставшийся повелитель-пространственник добрался до князя Солнцева и разрубил его надвое, а после умудрился проделать это же с кем-то из Карповых. Сабуровы словно открыли второе дыхание. Шварц теперь находился в тылу, что-то искромсало его левую руку и сильно потрепало броню. Помощь с неба подоспела вовремя, на Сабуровых рухнуло еще три луча звезд. Союзники спешно отошли, не все поспели за ними, и дважды предатели поплатились третью всех имеющихся сил. Кажется, среди них были и жены князя. «Нужно отступать, мы проигрываем», — кричал повелитель Изоболенских, уходя от огненных взрывов и молний. «Сражаться до конца, подкрепления идут, или они соберут еще больше сил». Очередной выстрел Гелиоса пришлось потратить на необычно большую вертушку, несшую огромное количество ракет и орудий. Настоящий летающий танк и щит под стать, но на нашем уровне битв это лишь одна из досадных помех. Взрыв сотряс поле боя. Боеголовки несли что-то настолько убойное, что если бы их успели применить, союзниками пришлось бы тяжко. Мы побеждали, часть противников стала отступать. Например, князь Трубецкой сбежал под крики и ругань еще державшихся Воронцовых. Но вмешалась новая сторона. «Сирин, Вейр здесь, где-то прямо здесь», только ощутил, что он резко сдвинулся. До того, как она успела ответить, открылся небольшой неровный портал, из которого выскочили Зери, Лерис, Картиас с Магнусом в руке и, очевидно, Вейр. Рослый крепкий платиновый блондин с довольно узким, скуластым лицом. Он обжег меня яростным взглядом и произнес фразу на языке девов. «Я поклялся небом, что убью тебя, и сделаю это с величайшим удовольствием». Битву как будто поставили на паузу. Все уставились на третью сторону, которую вообще никто не ждал. Неужели Воронцов допустил утечку информации о грядущей битве? Но здесь слишком много противников для четверых. «Ты или очень смел, или очень глуп», — сказала Сирин, приближаясь ко мне. Сильви, которая спешно перезаряжала заряды в молотах, бросила на меня обеспокоенный взгляд. «Вчетвером сюда, и как?» «Прошли в физических телах через астрал. Благо маяк у нас есть», — усмехнулся Зери. «Я же заметил, что Лерис и Картиас не просто висели, а что-то говорили, не усиливая голос. Смотрю, мы не вовремя. Можем подождать, пока вы закончите». Настрой Вейра был иной, властный голос разнесся над полем боя. «В сторону шутки. Узри истинную мощь созидания и отведай собственных артефактов. Они читают какое-то заклинание. Бейте по ним всем, что есть». Я еще кричал фразу, когда вокруг поднялся золотой шторм. Вейр как-то скопил много энергии. Скорее всего, повторил прием, который использовал я, не сразу присоединял все осколки. И сейчас он получил всю запасенную в них энергию. Вейр был не слишком сильным, использовал другое адаптированное ядро, которое смог правильно настроить благодаря тому, что прекрасно знал свой дар. Я попытался с силой потянуть осколки, но иномерец лишь засмеялся. «Бесполезно, вор, ты не сможешь вырвать их силой». И все же материализация была замедлена раза в три от нормы, поэтому по нему успели атаковать. Да только это оказалось бесполезно. Из воздуха возникли «Династия и Титан», громадный линкор с множеством чудовищных пушек, которыми я убивал твари уровня Архимага. Правда, у 35-метрового робота не было правой руки, и вообще он стал медленно оседать, а у династии часть пушек была повреждена и отсутствовал один из двигателей, и все же этого хватило с головой. Орудия линкора тут же нацелились в уставшего недоповелителя. Громыхнул слитный залп и того попросту стерло из реальности. Титан из нагрудной батареи выпустил залп, который разделился между удирающим князем Оболенским и его родовыми бойцами. Выстрел ручной плазменной пушки был направлен в меня. Но, это моя техника, я идеально знаю все тайминги и последовательности активации, когда направление удара он уже не сможет изменить. Я начал телепорт идеально в тот момент, когда робот не успел бы перенаправить выстрел. Вспышка света, мимо нас с Сильви промелькнул огромный лазурный сгусток, угодивший в броневик ликвидаторов вдали. Его практически испарило вместе с людьми, а династия все без разбору лупила и по силам Воронцова, и по моим союзникам. Огненный шторм накрыл позиции Бреннана и Некрасовых. Ракетные удары прошлись по Солнцевым и Карповым. Сирин оказалась около нашего аванпоста. Его окутала зеленоватая сила. Замыкатель мерцал, но портал унес моих людей в укрытие. Множество созданных Вейром ракет оставили глубокую воронку. Я видел, как несколько осколков пробило щиты, оставив на теле Сирин множество небольших ран. Но она в порядке, сразу начала регенерацию. Хотя она явно в жесточайшей перегрузке. А мгновением спустя всю группу девов и технику накрыл слитный выстрел звезд. И это оказалось почти бесполезно. Да, это уничтожило все ракеты и пущенные снаряды. Заставило их вложиться в щиты, потратить энергию, едва созданные Вейром пушки испарились. Но они выдержали обстрел. А нас поглотил импульс копии Гелиоса, выводящий защиту на предел. Слишком много энергии у него за раз. Они читают заклинания жертвы души. Артур. Когда импульс сошел, я увидел две вещи. Как нашего повелителя, который выдержал недавний пушечный обстрел, поразил поток молний, шары ледяной стихии и десятки разноцветных стрел, что подобно ракетному рою преследовали свою цель. Из-за искры Артур был сильнее прочих повелителей, защита у него была отличной, но несколько стрел пробило живот, а щит рухнул от громыхающих молний. Покров мерцал и восстанавливался. Самую малость не хватило, чтобы убить сразу, но атака звезд схлынула. Лица Картиаса и Лериса были перекошены от боли, но их ауры полыхали мощью. Они сжигали души не простых смертных, а древних девов, одних из сильнейших. Они пришли уничтожать всех своих главных врагов. «Им хватит силы, чтобы убить здесь всех в едином порыве», — сказала Сильви. «Враги и союзники гибли. Я видел, как Вейр концентрирует всю доступную ему мощь на мне одном». Где-то вдали слышался безумный смех Александра Воронцова. «Это конец всех нас. Доволен, Державин». Глава 18. Что бы там ни было, я сохранял хладнокровие. Титан был слишком поврежден. Вообще эта машина не для битвы с людьми или иными малыми целями. Робот-гигант отлично боролся с огромными тварями искаженных и был мобильной крепостью с высокой эффективностью по энергии. Династия выстояла благодаря чужим щитам, но ее все равно перекашивало из-за отсутствия важного двигателя. Гораздо опаснее было то, что у противника непомерно много энергии. Впрочем, Вейер свою уже потратил на первый сокрушительный удар. Однако теперь прорва энергии высшего порядка была у Кортиаса и Лериса. Поток молнии и атаки холодом тут же накрыли Константина, Пославшего своих теневых конструктов, и его разорвало. Сильнейший из оставшихся Вяземских пал за считанные секунды, но шанс развернуть ситуацию еще есть. Честно говоря, не думал, что дважды получу эффект неожиданности. Из золотого портала вновь показался серый рыцарь с пушкой, которую после некоторых споров мы назвали изгоняющей. Пришлось выложиться на пределе и выпустить все запасенные артефакты, ведь по роботу тут же ударил сгустками искажения Зери и новый выстрел Гелиоса. Они поняли опасность орудия. Выведенный в режим перегрузки щит поместья, который выскочил впереди рыцаря, оказался уничтожен. Я услышал болезненный стон Сильви, но это орудие срабатывает быстро, с гудением, которое пробирало до костей, кажется, заставляя колебаться саму реальность. Зеленоватый луч ударил в Вейра. Тот усилил щиты на своем пути, Зери его прикрывал, но один за другим они лопались под точечным лазером. Я успел на мгновение испугаться, что они выдержат, но им не хватило силы. Зери не сжигал свою душу. Луч попал точно в живот Вейра и истаял, мощность кончилась. Серый рыцарь, оставшийся без ног и головы, улетел обратно в портал, а я не мог не улыбнуться, смотря как страшная пугалка для всех посвященных проиграла так быстро. Да, на излете атаки, но Вейру сожгло торс. Луч мощной энергии ударил и по энергетической системе. Держа в руке Стикс, я видел, что его временное ядро раскалывается от перегрузки, а потом потянулся всей силы. Вложил в усилие всю волю. Давай же, если не забрать, все поляжем. Умрет Сирен и Сильви, а потом Зери вскроет изолированное пространство и Девы прикончит остальных. Умрут Лина, Соня, Николай и Света. Сгинут все без исключения. Уцелевшая душа Вейра пыталась цепляться за осколки, но его просто тянуло вместе с ними. Ему не хватало сил сопротивляться мне без рабочей энергетической системы, будучи тяжело раненым, лишенным тела. У него не было шансов перед обладателем ядра, который уже сам близко подошел к становлению таким же девом, и душа оторвалась от осколков. Я попытался полоснуть ее стиксом, но Вейр увернулся и постарался улететь прочь. Метнувшийся за ним Зери схватил душу, а все осколки влетели в меня и заняли свои законные места. Все, кроме одного, но подтянуть последнее оказалось плевым делом. Он золотой сверхзвуковой пулей примчался ко мне из Москвы. Меня захлестнул ураган силы, время словно бы остановилось. Едва взглянув внутрь себя, я увидел цельную душу. Раньше у меня была почти половина дара, но это не значит, что я стал вдвое сильнее. Сумма всех элементов дара дает гораздо больше силы, чем его отдельные части. Раньше осколки работали слабо, ограниченно, но теперь все возвращалось в норму. Духовные каналы наполнялись силой. Кажется, даже искра ярче загорелась где-то внутри. На секунду стало страшно, что я сейчас ее раскрою, но она, кажется, просто помогла мне восстановиться. Вейр сам вернул мне полную силу одного из самых сильных повелителей. Я ощущал себя всемогущим, абсолютная сила, которая таковой не была. Бессмертных нет, любая сила конечна. Первым делом нужна помощь Сирен. Я взглянул в сторону, где ощущал ее. Обессиленная Дев подхватила Артура. Выглядел он плохо. Судя по всему, ему уничтожило множество внутренних органов. Вся брюшная полость и часть груди были выжжены, глаза закрыты. Сирен добила его, и я увидел, как золотистый огонек перескочил к ней. Это была теория. Артур боялся именно такого исхода, но мы не были уверены в том, как переходят искры, и не собирались убивать союзника, но теперь все оказалось иначе. Сирен окутала плотное защитное поле. Аура среднего архимага вмиг пробила границу повелителя и росла дальше, до моего прежнего пика. Я же превзошел его, стал сильнее. Мир постепенно возвращал привычную скорость. Зери был уже рядом, держал объятые силой пространство адамантовые клинки и тоже что-то говорил. Кажется, начал читать заклинание, еще когда увидел мою пушку. Молодец, хорошая интуиция у него, но недостаточно, чтобы не начать убегать сразу. Новый меч вновь появился в моей руке. Физическая мощь и скорость повелителя вернулись ко мне. Я чуть оттолкнул Сильви, сместился и скрестил мечи с противником. Выброс чистой светло-золотой силы уничтожил пространственные атаки. Адамантовый клинок я рассек, но противник ловко отклонился назад. Клинок оставил глубокую рану на его щеке, разрубил нагрудник и рассек грудную клетку. Но мастер пространства каким-то чудом смог затормозить в последние моменты, даже попытаться разорвать дистанцию. Меч сменился на стикс. Режим жнеца импульс. Зеленая коса пустила вертикальную волну. Дистанция была слишком мала. Копия артефакта была как никогда мощной, и атака достигла противника. Я видел, как импульс отколол солидный кусок дара. Однако Зери дочитал заклинание и ускорил отступление. Я подавил порыв преследовать их сразу. Да, я восстановил силы, но все еще уставшие резервы энергии у меня не прибавилось. Достаточно того, что все они ранены. «Ты смог», — сказала Сильви, повиснув на мне. «Прости, я полностью вымотана. Пока отдыхай, дорогая. Просто отдыхай». Династия и остальное, созданное Вейром, рассыпалось сразу же. Кортиас сближался с Зери, лицо было наполнено смесью ужаса и недоумения. Они собирались бежать. Вот Лерис слишком сблизился с Сирин, когда желал дожать предателя своего народа, и заплатил за это высшую цену. Сирин выпустила тело Артура и достала косу из Элирта. Телепорт унес ее прочь от чудовищного потока молний. Даже Сабуров во время войны с трудом мог выдать подобное. В небе собиралась гроза, высвобождалась огромная энергия жертвы души, но он так и не смог задеть Сирин. Я увидел ломаную линию света на траектории движения, по которой она прошла. Орудия столкнулись и мечи Лерриса раскололись. Сирин надвое разделила правую руку Вейра, одного из лидеров небожителей. На этом она не остановилась. Последовал еще один удар, а за ним третий. В пространстве остался лишь дар, который она схватила голой рукой и ударила импульсом зеленоватой силы. Правда, Сирин тоже все еще была уставшей и после этого едва держалась в воздухе. Я видел это. Она не могла продолжать бой, но противники думали лишь о победе. Тем более я был в состоянии несколько лучшим и уже засыпал их ракетами и орудийным огнем. «Зери, уноси нас, у них Элирт, во имя небес, я вас ненавижу. Портал, быстрее!» В меня ударил холод и снаряды из Магнуса. Его надо было отобрать. Но если Кортиас и Зери сейчас вовсю развернутся против нас, будет много трупов. В том числе можем погибнуть мы. Гораздо менее искусный в порталах, боевой Зери потратил прорву энергии. Двое девов покинули область, прихватив и душу Вейра. Правда, толку сейчас нет. Теперь я разорву все его связи с даром. Воцарилась тишина. Конечно, не абсолютная. На земле стонали раненые. Еще пару раз в холостую громыхнула гроза, прежде чем окончательно рассеяться. Но по сравнению с прошлой канонадой это была звенящая тишина. Я увидел бегущего человека из Воронцовых. Как раз мой резерв позволил без особого труда вызвать Селесту и открыть огонь из главного орудия, одновременно применив нереализованный остаток заряда настоящего Гелиоса. Из яркого солнца, плавящего перепаханную землю, вылетел лишь горелый шлак. И как ощущается победа? Устало выдохнула Сирин, подлетев ко мне. Мы не победили в войне, а эта битва дорого обошлась, надо же. Я со вздохом бросил взгляд на союзников. Нужно наших целителей доставать. Можешь, я тоже теперь сильна, согласилась Сирин, выдав еще импульс по душе Лериса. Поделишься оружием, надо его угомонить. Выйдет неплохой небесный артефакт. Сирин скопированным стиксом занялась Лерисом и открыла портал, через который вышли люди. Кирилл, ты. Лина не нашла слов, приблизившись. Повелитель, ага, я убрал доспех и погладил ее по голове. Правда, не знаю, что с твоими. Она испуганно кинула взгляд в сторону позиции своей семьи. Соня тоже собиралась метнуться туда, как внизу раздался безумный смех и поднялся черный шторм. Все равно России конец, Державин. Ни электричества, ни воды, ни важнейших мостов. Вся цифровая система сгорела. Получай руины. Александр Воронцов смеялся и явно готовился к бою. Мы можем разобраться? Тихо спросила Света. Лина вовсе без вопросов скинула вниз поток возникающих из лазурной энергии кусочков кварца. Сила колебалась, а энергии у противника не осталось. Восстанавливалась у него она медленно, особенно когда приток энергии Древа Света в этот мир прекратился. Александр ослаб и по нему били ветровые секачи. Попал залп сразу пятью копиями холода и желтоватый плазменный взрыв. Довершил дело удар княгини Бреннан. Физические удары одновременно в спину и шлем, оторвали голову. А после Лина метнулась к своим. «Что с Николаем? Какие потери?» Спросил я у приблизившейся Сони, погладив ее по голове, едва она сняла шлем. «Жив, но потерял сознание. Михаил делает все, чтобы спасти его. Еще несколько гвардейцев погибло, включая Давида. Она перечислила имена. Жаль, защита была не абсолютна, но они внесли большую лепту и не будут забыты. Пока мы говорили, я порождал новые машины. Селеста вела непрерывный огонь, уничтожая остатки противника. Капитуляции я не принимал, ни от Воронцовых, ни от Сабуровых. А ведь последние падали на колени, бросали оружие. В результате прилетевшие серые рыцари просто раздавили ближайших родственников предателя, втоптали в землю. Сам раненый Сабуров сгорел в импульсе главного калибра Селесты, залпе из десятка плазменных ракет и слитном выстреле бастионов. Некоторые из союзников присоседились к истреблению. Как меня только не называли умирающие Воронцовы, Оболенские и остатки не успевших сбежать за князем Трубецких. Но чего стоят слова обреченных? Я не испытывал к ним ни капли жалости. Из нашего поместья выносили медикаменты. Все, кто мог лечить, помогали раненым. Я остановился у позиции Бреннан. Эдмунд стоял на коленях весь израненный и пытался удержать огонек жизни Алисы. Лину оттеснили, но она пыталась помочь отцу. «Кирилл, можешь что-то сделать?» – тихо спросил Эдмунд. «Я не целитель, хуже прилежного студента Академии в этом направлении плетений, но она стабильна, вроде как, и мне жаль». Я бросил взгляд вдаль. Посреди поля распластался Шварц. Распознал его исключительно по приметной красно-черной броне и мифриловому клинку, что он все еще сжимал в руке. Его целиком заморозил Кортиас. «Мы многих потеряли. Иди, страна теперь в руинах, император. Я никогда не желал трона, но больше некому», — печально вздохнула Сильви. «Иди, мне нужно отдохнуть, и я тоже смогу помочь». Я кивнул и поднялся. Сирин также немного отошла и пришла исцелять раненых. Сначала помогла Николаю, а потом вместе с Михаилом принялась за Алису и остальных раненых союзников. Очень хотелось задать ей несколько вопросов, вроде причины, почему девы пришли лишь вчетвером, но пока все отложил. Князь Солнцев умер, Некрасов тоже. Анна тихо плакала, сидя около Константина Вяземского. «Я не справлюсь», — сказала она, когда я приблизился. «С родом слишком это слишком. Тебя не оставит, я помогу, и твой сын будет достойным князем. Да непременно, они в поместье. Вдруг там что-то произойдет, я прямо сейчас отправлюсь туда и прослежу». Я поднялся и повернулся к Сирин. Та кивнула мне, они здесь справятся. Я же призвал истребитель-разведчик с кабиной, который теперь был в арсенале и домчал на нем до поместья Вяземских. Его тронуть не успели или же не посмели. «Кирилл, что там случилось? Как матушка?» Вадим сидел на крыльце с телефоном, хотя связи не было. Яра была около него, живот уже понемногу округлялся. Я кратко рассказал о потерях. Парень как будто бы обессилел. «Вот как позор, меня там не было, ты бы ничего не изменила, сразиться еще успеешь. Яра, твой отец и мать живы, ее отцом был Евгений, его я видел, он ранений не получил и скорее всего пока примет управление родом». Девушка облегченно выдохнула и приобняла мужа. «Они быстро сыграли свадьбу, пока меня не было. Пойдем в поместье, нужно сообщить новости». «Кирилл, беспроводной связи нет, электричество и вода пропали, работает радио и экстренный канал». Я кивнул, поступок Воронцовых поверг всех в шок, они действительно решили оставить за собой максимальный урон, и я проверил, что транслируется. В уничтожении инфраструктуры обвиняли меня, якобы кровожадного монстра и тирана, который идет по трупам, а Воронцовы доблестно бились до самого конца, пытаясь меня остановить, но проиграли. Все мои союзники объявлены пособниками, устроившими кровавый переворот, чтобы захватить врата в иной мир. А поскольку столько людей нам не нужно, мы просто убьем тех, кто воспротивится. Меня выставляли тем, кем был на самом деле Вячеслав Воронцов, точнее, весь его род. Мне ничего не оставалось, как прилететь в Кремль, который также лежал в руинах. Все административные центры были разрушены. Связь тут была. Уничтожить без остатка не могли, но работала на аварийных генераторах. Свет остался лишь в некоторых домах. Я никогда не преклоню колено. Суворовы будут опорой императора до конца. Убей меня, это ничего не изменит. Такие, как ты, долго не живут. Восстание обернется твоей погибелью, уничтожит все. Я повернулся на яростно орущего князя, который прекрасно чувствовал мою силу и даже осмелился встать довольно близко. Конечно, он поверил в ту ложь. В Охорт, родном мире небожителей, правили те, кто заслуживали бесчисленные смерти. Эта клевета не помешает, но раз род Суворовых будет стоять до конца, Значит, придется истребить всех до последнего. Хотя что-то за Романова вы до конца не стояли, а значит, также засунете язык в задницу и едва осознаете, что топор палача над вашими шеями. В моей руке появился стикс. Плотная волна настигла князя, попытавшегося сопротивляться. Щиты стали нестабильны, рассыпались из-за тяжелой травмы души. А следом архимага испепелил выстрел, выпевший из портала Селесты, которая так и зависла рядом. В ней неплохой передатчик, и я еще его усилил и направил камеру на себя. Я Кирилл Державин, император Российской империи, принимаю сей пост, поскольку все представители рода Романовых истреблены изменниками из родов Сабуровых и Воронцовых. Именно они уничтожили инфраструктуру городов, возжелали разрушить страну, когда потеряли все, включая портал в иной мир. Поэтому первым своим указом я предаю забвению эти рода. Их представители должны явиться к организованной администрации в ближайшее время. Уклонение или попытка покинуть страну будут караться смертью. Организация восстания наказывается также смертной казнью. Ибо те, кто не желает восстановления империи, а хотят разграбить то, что осталось, не заслуживают жизни. После этого сообщения я включил запись речи тех психов. Они, наверное, думали, что я не выберусь или не сохраню видео. Может, на эмоциях попытались сделать это. А еще я добавил отрывок, как Воронцов умер от одного выстрела. Правда, кто-то попытался из остатков сети стереть это, но я с Искином легко отследил источник. Собственно, третий отдел. Через считанные секунды их главное управление брал штурмом механический легион. Я получил новых роботов модели Гермес, ориентированных на скорость и подвижность. С ними в комплекте в кои-то века обнаружились навесные полетные модули, которые подходили и к тем же ратникам. В здание входили со всех направлений и убивали каждого, кто отказался сложить оружие и добровольно надеть на себя блокираторы. Я пока анализировал город, исследовал сети, пытался получить нужную информацию о складах, командуя Искином, очень удобно служащим прокладкой между мной и настоящими компьютерами. А еще на экране телефона оценил свой внешний вид в трансляции и сам несколько удивился. Я был в сверкающем белизной и золотом астаре, а мои глаза в самом прямом смысле светились потусторонним светом из-за Д-энергии, доля и частота которой продолжала расти даже сейчас под мощью восстановленного дара. Особенно хорошо это было видно в наступивших сумерках. Я бы сказал, выглядел идеально для новой роли. Механический легион действовал. Люди поспешили убраться из центра, порой побросав машины, вставшие в пробках. Сильных магов в уцелевшем вспомогательном здании третьего отдела не было. Скоро в здании остались практически только одни трупы. Я думал, что делать, когда заметил приближение группы из шести грандмагистров. Необычный поступок, учитывая ситуацию. Я сфокусировался на них и удивился еще больше. Конечно, народы сильно смешались, но все же на русских они мало походили. Да их гербы я не узнавал, хотя запомнил символику всех существующих сейчас княжеских родов России. «Ваше Величество Державин», — определился лидер, говоря с акцентом, что сразу дало мне понять, что происходит. «Мы являемся послами Австро-Венгрии, Великобритании, Священного Рима, Франции, Испании и Османской империи. У нас есть намерение провести с вами переговоры, когда ситуация будет стабилизирована. Но нам хотелось бы услышать вашу позицию прямо сейчас». Вот как новости радовали, они пришли говорить. Воронцов утверждал, что вы никогда не пойдете на союз со мной и будете мстить за него до конца. Но вижу, что разум утратил только он. Другой из послов кивнул. Судя по тону кожи, он из османов. Мы следили за ситуацией, признаемся, отчасти и за битвой. И не знали, что Воронцов готовит подобную подлость. Да, мы из тех, кто знали обо всем и собирались оставить народы сражаться здесь, пока мы уходим. Но он проиграл без чести, захотел принести максимум горя, полагаю, теперь обреченным людям. Ага, сразу прощупывают почву. Мы все еще можем открывать врата в иной мир. И вам я сообщу то, что не сказал Воронцову. Я фактически уничтожил источник энергии альвов. Вы уже ощутили эффект. Вот теперь послы переглянулись, заговорил еще один. Там ведь должна была быть невероятная охрана, даже если у вас иммунитет. Да, но к скинутому на голову спутнику планеты они не были готовы. С вами я желаю вести диалог, помощь в обороне от девов и искаженных. Может, даже удастся позаимствовать методы альвов. От вас прошу лишь одного, возвращать мне всех беглых представителей Воронцовых и князя Трубецкого. Можно мертвыми. Все послы согласились без единого возражения. А я, встав на корпус Селесты, направился к одному из поместий. Попутно я начал ремонт династии. Она неплохо сохранилась. Нужно было просто восстановить один из левитационных двигателей имеющимися деталями. Я успел сделать это, вернул несколько пушек и нарастил броню. Мой контроль над даром был лучше, чем когда-либо, а разум оставался свежим. Поместье Трубецких встретило меня немногочисленными дрожащими гвардейцами, которые еще сильнее вцепились в оружие, когда около громады Селесты возник корабль втрое крупнее. «Мы сдаемся!» — прокричали оттуда. «Сдаемся!» — вылетел, видимо, один из дальних родственников. Я видел, как он буквально трясется, смотря на меня. Но что же тогда они продолжали этим заниматься? «У вас 30 секунд на отключение своей лживой трансляции и прекращение глушения моих передатчиков. Время пошло». Глава 19. Мужчина из Трубецких изобразил смесь испуга и удивления, смотря на громаду династии. «Что, мы не знали. Надо больше времени. Должно быть какая-то ошибка. Она не может идти от нас». 15 секунд», — сказал я. Тот тут же изменился в лице и стал кричать. «У нас много союзников на Западе. Ты будешь воевать со всей Европой, если посмеешь напасть на нас. Не думай, что стал всемогущим и можешь делать все, что угодно. Только что послы 6 стран пообещали мне присылать живыми или мертвыми беглых отпрысков Воронцовых и вашего князя. Все, ваше время вышло». Главные орудия линкора открыли огонь, из шахт с ревом вылетел ракетный рой, а Селеста выстрелила главным калибром. Слабак грандмагистр передо мной сдох мгновенно. Щит поместья держался целых 15 секунд. Обстрел я не останавливал. Превратил главное поместье рода в перепаханную оплавленную воронку. Всех представителей союзных родов изменника я вызвал на ковер следующим сообщением. Приказал определить новых глав, которые предстанут передо мной сегодня же. С ними должны явиться все остальные князья, что находятся в окрестностях Москвы. И, конечно, вежливо я пригласил союзников. Я прибыл к одному из промышленных узлов Трубецких и просто забрал оттуда все оборудование и материалы, которые хотел. Пришел с ним к тепломагической электростанции, на которой пользовались поддержкой воителей и слабых одаренных для генерации электричества. Конечно, не для нагревания воды, а напрямую применяя их силу для ускорения вращения турбин, крутивших генераторы. Ночная смена дежурила, были пострадавшие из-за взрывов. Но я попросил тех, кто может, вернуться к работе, чтобы обеспечить столицу электроэнергией. Как смог, направил исцеление на пару людей, одновременно послав армию роботов на ремонт. Крупные стальные конструкции отремонтировал Дармастера. Всюду сновали роботы с инструментами и восстанавливали поврежденное оборудование привезенными деталями. Мой разум удивительно быстро обрабатывал потоки информации, а Искин исправно помогал. Для поддержания цивилизации это был важный шаг, а Воронцов не мог снести все начисто. Закинули где-то бомбу или задали наведение ракете, да и все. Я все восстановил и направился к следующей электростанции, прихватив еще деталей. Начальник смены клятвенно обещал проследить за запуском. И пока я все это делал, продолжал держать связь. Все устали, уже была глубокая ночь, но спать никто и не думал. С магической точки зрения я сейчас тратил мало энергии, фактически отдыхал, а об сердце империи требовалось позаботиться. В том числе я связался с Потаповым. Он в той бойне участия не принимал, держал оборону в других местах. «Мне требуется, чтобы вы организовали всю необходимую администрацию. Электроснабжение города и связь скоро будут восстановлены. Нужно, чтобы ты заставлял работать провайдеров и государственные службы». «Да задачу понял», — сдавленно ответил знакомый юрист. «Ваше Величество, мы справимся, страна вряд ли удержится. Сделай все, чтобы держалась. Отныне ты глава первого отдела канцелярии, а с противниками мы разберемся. Апеллируй к силе. За отказ исполнять обязанности по ремонту инфраструктуры от моего имени снимай с должности и применяй любые санкции на свое усмотрение. Любой саботаж – это измена, не жалей их. Пусть полиция не допускает беспорядков. Я сейчас сам попробую выйти с ними на связь». Бывший юрист кивнул, принимая пост. «Я же дозвонился до стольких отделений полиции, скольких смог», — сообщил им о ситуации. «Мои роботы действовали все активнее. Вскоре еще одна электростанция была приведена в работоспособное состояние. Полноценным ремонтом не назвать, но все дыры залатал, трансформаторные блоки заменил. Благо у страны были склады, запасы и резервы, и вместе с ними я физически ремонтировал и узлы связи. Оставалось только, чтобы техники все настроили. Хуже всего было с подорванными мостами, как над рекой, так и разными шоссе. Из-за этого были пострадавшие и погибшие, огромные заторы. Я мог только убрать обломки с шоссе, помогая людям поехать туда, куда они желают. И пусть возникли проблемы с оборудованием, но роботы успешно восстановили еще одну электростанцию и оборванные линии электропередач от более отдаленных. Все уничтожить просто не успевали, не хватало ресурсов. Для всего города этого было мало, но питание смогли получить наиболее важные места. Насосные станции тоже начали ремонтироваться. С ними было, пожалуй, даже проще. Роботы умели работать быстро. Город не останется без воды. Рода понесли большие потери, но помогли чем могли. Вытаскивали свои запасы, переориентировали производство. На восстановление уйдут недели и месяцы, но из столицы не придется бежать. Правда, то же самое нужно было проделать еще во множестве городов, но я и без того потратил много часов. Утро я встретил, прилетев в одно из имений Вяземских около центра, которое назначили местом проведения переговоров. Хотя мои роботы все равно нашли, где заняться ремонтом. Радиус контроля у меня сейчас составлял многие километры. В большом зале для конференции меня встретило множество шокированных взглядов. Вяземских представляли Вадим и Анна. Солнцевы и Некрасовы также определились, кто у них сейчас главный. Бывшие лоялисты императора смотрели на меня с ужасом и обреченностью. Большинство родов прислали своих представителей. Сдались, впрочем, не все. А еще здесь были главы реформируемых ведомств и, конечно, мои люди. Первым делом я включил трансляцию. Российская империя выстоит. Я не позволю ей распасться на княжество. Восстановлю то, что разрушили Воронцовы. С момента принятия власти я старался восстановить Москву. Восстановление инфраструктуры – это наш приоритет, как и решение проблемы искаженных. 9 княжеских родов 3 столетия обманывали людей, а их самих обманывал император, скрывая правду о прошлом. И сейчас мы здесь, чтобы определить наше будущее. Как ни печально, но пускать столько крупных родов под забвение я не могу. Страна надолго погрязнет в хаосе. Мне нужна каждая организованная структура. Князь Барбашин, хотите что-то сказать? Кивнул я примчавшемуся в Москву архимагу, который управлял одной из настоящих селест. Ваше Величество, я услышал от послов, что вы уничтожили источник энергии. Эту версию отвергали, считая невероятной, но работоспособность вашей техники все объясняет. Мы ведь все еще можем эвакуироваться. Конечно можем, правда легко не будет, сказала ему Сирин, которая сидела в первом ряду, вытянув ноги и поглаживая засыпающую Сильви. Несмотря на это, желая мы бросить этот мир, то действовали бы иначе. Шанс победить врага есть всегда. Барбашины присягают на верность, император Державин, поспешил сказать князь. Быстро склонился, прошептал. Трубецкой. Примчался кто-то из оставшихся представителей рода и ситуацию он еще не осознал. Думал, что я не услышу. Но пускай, я продолжил речь. Это радует. Жаль, не все готовы отказаться от изменника и психопата, решившего отыграться на собственном народе. Здесь нет Оболенских и Салтыковых. Суворовы также проигнорировали мое предупреждение. Итак, рода Воронцовых, Сабуровых и Оболенских я предаю забвению. Они лишаются дворянства и имущества. Каждый из вас обязан доставлять любых беглых представителей этих родов на мой суд. Рода Трубецких, Салтыковых и Суворовых лишаются титула, 90% имущества и права иметь военную технику. Молчать. Трубецкой стал возмущаться. Сирин повернулась к нему, и новоиспеченный нетитулованный дворянин со стоном рухнул на сиденье. Раздался хруст и треск. Сила гравитации безжалостно выбила дух из слабака. Я же продолжил зачитывать приговор. Помни, Трубецкие не преданы забвению лишь потому, что пришел представитель рода Шереметьевых, Калашниковых, Морозовых, Пожарских, Долгоруких за пособничество изменнику лишаются 50% имущества. Род Барбашиных выплатит 25%. Все ресурсы пойдут на восстановление Российской империи и укрепление регулярной армии. Земли и производственные комплекты разделят между собой роды Бреннан, Вяземских, Некрасовых, Черкасовых, Карповых и Солнцевых. Я даю княжеские титулы Соколовым, Потаповым и Устиновым. Вопросы их наград будут рассмотрены позже. На текущий момент все имущество Воронцовых переходит роду Державиных. Отец и сын Потаповы прямо удивились, да и прибывший барон Устинов, сидевший в задних рядах, уставился на меня широко открытыми глазами. Он сохранял верность нам и снабжал всем необходимым, как их не наградить. Ну и Дерек теперь будет князем Соколовым, когда женится на свете, гораздо солиднее, чем стать графом. Впрочем, речь я не закончил и теперь выводил на большой экран некоторые планы. Переходя к насущным вопросам, требуется восстановить подачу электричества и воды во все важные инфраструктурные объекты, а после и дома. Также нужно оказать посильную помощь в восстановлении коммуникационных систем. Основные наброски я представлял минут 20. Потом посыпались вопросы, в основном от моих союзников, а остальные пока смирялись с постигшими их наказаниями. Барбашин не то чтобы был доволен потерями, но они были меньше, чем у всех остальных. С ними я правда не сталкивался, и князь вел себя достойно. Остальные мелкие князья, что вообще с шоком взирали на это, тоже принялись помогать, стараясь снискать милость нового императора, даже заискивать. После окончания конференции я также встретился с толпой людей, так или иначе связанных с Воронцовыми. Многие смотрели с плохо сдерживаемой ненавистью. Часть из них еще не вышла из детского возраста. «Мы пришли на казнь», – прошипела женщина, державшая на руках ребенка, словно прикрываясь им. «В каком-то смысле, на тебе кольцо, которое положено только членам императорской династии. За ношение такого простолюдину грозит смертная казнь. Но на первый раз я закрою глаза». Я взглядом указал на мифриловое кольцо и, видимо, мой тон ее убедил достаточно, чтобы поспешить снять его с пальца. Хотя формулировка, что они, гордые Воронцовы, теперь простой народ, им сильно претила. Я не собирался оставлять им и шанса. Хватит с меня предателей и ударов в спину от тех, кого я пощадил. Отлично. За то, что вы пришли сами, вы получаете право жить дальше, но с одной оговоркой. Сирин. Вокруг группы возник пространственный барьер, появилось два стикса и люди испуганно попятились, но никуда деться не могли. Деф усмехнулась. Вы же не думали, что вам оставит силу, чтобы вы потом строили заговор и мечтали вернуть трон? Вы будете лишены магии. Стойте смирно. Мы же сдались. И это же дети, будущее империи. Воскликнул один из молодых слабых магистров. В глазах стоял ужас. Сдались и потому не умрете. Не сомневаюсь, вы бы на моем месте просто перебили всех. И, конечно, дети тоже. Они никогда не пробудят дар, и их дети тоже. Мы с Сирин принялись за всех их, вырывали дары, рассекали духовные каналы, минимально повреждая души, уничтожали магическую наследственность. Никто не погиб, но многих трясло. Быть может, те, кто вкусили силой, теперь лишены ее, обезумит. Дети же проживут самые простые жизни. Уничтоженная магическая наследственность означает, что это поколение как максимум пробудит только духовные каналы. В отличие от простолюдинов безродословной, у них вообще нет шансов обрести дар, и у их детей не будет минимум два поколения смешения с кем-то другим. Наследственность восстановится, но будет худшей из возможных. Это будут одаренные, что, приложив существенные усилия, максимум достигают ранга мастера к среднему возрасту.